в городской тюрьме. После окончания допросов меня перевезли в городскую тюрьму и втолкнули в камеру, в которой уже находилось приблизительно 50 человек. Среди них были не только политические, но и убийцы, воры, растратчики. Я находил людей, с которыми мог разговаривать на разные темы. В камере сидел долгое время верующий немец. С ним я мог говорить на духовные темы, а главное, он взялся учить меня немецкому языку, что в будущем мне очень пригодилось. Передачи не были запрещены, но моя семья жила в 100 км от города, и я не мог пользоваться этим преимуществом. И все же одна сестра по вере передала мне пакет с фруктами, которые были завернуты в страницу Евангелия от Матфея. Это было для меня великим утешением. Я бережно хранил эти страницы и подчеркнул слова Матфея 5:10-12. Блаженны изгнанные за правду. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Помню, сокамерники меня спросили, кто принес тебе передачу. Одна русская сестра, ответил я. Как может русская быть тебе сестрой, если ты армянин? Спросили у меня. Через кровь Иисуса Христа, ответил я, и здесь мне представилась хорошая возможность объяснить спрашивающим, что значит быть братом и сестрой во Христе. Это объяснение слушал арестованный коммунист, а таких было в камере немало. И он сказал: «Да, видно, среди вас есть любовь, если русская женщина, рискуя своим благополучием, осмелилась на такое дело. А я вот коммунист, имел много друзей, и ни один не осмелился передать мне пачку махорки. Вот оно как». Однажды, когда нас выводили во двор на прогулку, я увидел в другой группе брата Чернявского. Он постарел, осунулся, еле передвигал ноги. Мы посмотрели друг на друга с великой печалью, но поговорить не могли. Это была моя последняя встреча с верным слугой Господа. В лагерях он заболел, и когда уже был при смерти, его отпустили домой, чтобы он в своем доме закрыл глаза. В этой тюрьме я пробыл 2 месяца. Никакого суда не было, а просто из Москвы пришел список осужденных на разные сроки от 25 лет и ниже. Меня приговорили к 5 годам исправительно-трудовых работ в холодных краях Сибири. Мне удалось сообщить жене, чтобы она приехала на последнее свидание. И она приехала с 2 сыновьями, Робертом и Альбертом. На свидание нам дали 15 минут. Каково же было мое удивление, когда с ними приехала также сестра А. Погосян. Это был большой риск, но она была преданной Господу христианкой. Позднее ее арестовали и сослали в лагеря. Моя жена, услышав о судебном приговоре, расплакалась и спросила: «Как же я буду жить с 5 детьми 5 лет без тебя? Разве я вас содержал? Тот, кто помогал нам до сих пор, поможет и в будущем», — ответил я жене. Другого ничего я сказать ей не мог. 15 минут свидания прошли очень быстро. Я попросил охранника дозволить поцеловать моих сыновей через решетку. Он позволил, и я, поцеловав детей, простился с ними и с женой на 5 лет и 7 месяцев.